«Что, стыдно признать, что муж не так пылок, как Волвики?» — недобро усмехнулся он. «Убогие человеческие инстинкты таишь от всех? Глупо. Я твои проблемы к другим напоказ не носил, а мне они неинтересны. Пошла вон». «Ваши уроды старейшие Эллу жизнь сломали. Он почти не может видеть мир в цвете и радоваться ему. Живет через силу и очень старается, но без цели, без праздников и в угнетающем одиночестве. Он мой самый родной, и мне тоже больно. А ты приплел инстинкты. Вот уж с чем проблем нет». Я грустно усмехнулась. «Смотрю на Ринка и радуюсь. У него каждый день наполнен. А твоими усилиями четвертый может стать подобен Эллу. На Релоте законом запрещено глубоко вмешиваться в сознание. Это сделали после гибели двух добровольцев, участвовавших в эксперименте. Они покончили с собой, в отличие от меня. Комплексы и подсознание — не игрушки для холодных чужаков. А ты, надеюсь, не хозяин из гнезда?» «Вон!» Рилу пытали унизительно и больно. «Ты вынудил ее пережить некоторые самые глубокие страхи заново. Еще больнее то, что ей лезли в сознание, как ты, да еще с приборами для точности. И, лишая права иметь детей, ее резали без наркоза, издевательски поясняя, что именно делают. И вчера она пережила этот кошмар снова, пока ты любопытствовал. Куда тяжелее. Надо было скрывать свою боль от близких, чтобы не мучить их. Она была еле жива вечером. Мне все показало Яле. Ты лишил женщину надежды, и она пошла к Нисе, которой нравился Ринг, сказала, что ему будет плохо одному, и попрощалась. Хорошо, в стае полных уродов нет. Та сразу докричалась до Яли, Ринг молодец, и пришел вовремя, и выслушал, и принял боль, и успокоил. Он ее просто вытащил с того света. Она всего лишь сказала, что устала и не может уснуть ночами. Попросила сильное снотворное. Тертов тяжело уронил голову, я дал одну дозу. Название. Она остальное сама взяла из больничного шкафа, давно не дикая, нашла. Рила уже умеет синтезировать простые препараты, кстати. В общем, не одна была к ночи доза. И наша рыженькая сидела над ампулой с беспробудным сном и рыдала. Уходить нелепо, а оставаться? Обожаемого Ринка радости лишать, бездетным делать. Ты очень хороший врач и неплохой Айри. Только очень прошу, учитывай, мы все живые и хрупкие, мы не для игр. Сломаешь, как еще сам переживешь такое? Я вздохнула и поднялась. Поговори лучше с Рианом, а я пошла. Извини, если я была груба, мы только что общались с Лайлом, и я приметила, как ему отчаянно плохо из-за дочери. Но все обошлось, и мы станем умнее и осмотрительнее впредь. Он промолчал, и я вышла, аккуратно прикрыв дверь. «Где вы, остатки хорошего настроения?» «В столовой». Я ускорила шаг. Не знаю, сколько там наготовила Сида, но Волвики прожорливы, и я рискую застать лишь группу уборщиков. «Ух ты! Не угомонились!» Я влетела в дверь и остановилась. «Не люди, уж точно. Дерутся все, вопли и визг оглушительные. От рычания вожаков посуда сотрясается, а синяки некрупные и лишь у сильных. Никто не заигрался и не использовал случая, чтобы отомстить за тайную обиду. Ниса так и вовсе объединилась с Рилой, и гоняют они почему-то не Ринка, а Сая. Сидда одна подозрительно скучает у кастрюль. Умные волки не просят добавки, они просто резвятся чуть в стороне, нагуливая аппетит, так что я получила пирожки, чай, блинчики, даже тянущий сахар, совершенно без боя. Сколько сил эта смиренная Бруса потратила на кормление арабов волвиков. Не зря они ценят ее безмерно, она и правда удивительная. Как Ял говорил, теплая и тихая. На Хьорте с его климатом, в стае, охваченной ненавистью к вечным, это должно особенно поражать. Да и теперь рядом сидеть уютно, она для всех старается, не умеет просто в сторонке оставаться. Вон пирожок мне греет, стул двигает, подушечку где-то раздобыла, переживает. Я устроилась возле светловолосой и принялась жадно жевать, рассматривая ее. Маленькая, тоненькая, все еще бледная после ранения и действительно грустная. «Не тяжело в нашем странном мире?» — спросил я. «Ты ведь из племени Брусов, да? Моя соседка, получается. В одной степи уродились. Уж в том, что ты Арагни, сомнений нет. Вы все очень яркие, красивые и уверенные», — кивнула она, радуясь возможности поговорить на полузабытом родном языке. «Здесь хорошо. Только они слишком быстро меняются. Ял такой умный теперь. А я даже ваш новый язык никак не освою, через слово запинаюсь. Он помогает, конечно, и не сердится, что я глупее прочих. Пока еще не слишком заметно. Очень заметно. Обнадежила я ее. Где ты так ловко научилась себя не ценить? Ты спасла второго. Ты умеешь готовить лучше всех и вести хозяйство тоже. Твой ял самый аккуратный, дети тебя обожают. Впрочем, давай, еще осталась главная глупость. Ты же некрасивая, да? Да. Она согласилась со вздохом, очень спокойно, привычно, и подробно пояснила. В селении в далекой первой жизни, еще до ледяного сна, пришли враги и нас сделали рабами. Они себе выбрали женщин, а прочих продали. Меня дешевле всех. Я страшненькая, так и сказали, тощая и блеклая. Злой хозяин из гнезда, что увел вниз яла, тоже говорил. Невзрачная, из-за таких не стоит умирать. Там я была третьему нужна, а тут... Он порядочный и очень добрый, а я из прошлого. Так будет недолго. Много ты понимаешь в зрении и вкусах волвиков. Лучше бы попросила яла соединить сознание и рассмотрела толком для начала хотя бы свои волосы его глазами. Они, к твоему сведению, почти не понимают, что у людей означает белый. Тиерта с Тимры второй день убитые на повал ползают. Я вынужденно перешла на карнский диалект. Все наши новые научные термины из него или из языка Айри. Спроси у умников про многоканальное и мультидиапазонное восприятие. Если смогут, объяснят, они сами половины не понимают. Вкратце, твои волосы для любого волвика настоящее радужное чудо. Она удивленно распахнула глаза, синие, глубокие и ясные. Единственный кусочек неба Релота на корабле, не считая взгляда Тимры. То ли еще будет, когда и впрямь посмотрит. Я пояснила попроще. Это как снег. В пасмурную погоду он белесый и невзрачный, почти серый, так видят люди. А для волвиков солнце всегда светит. Их восприятие того же снега искристое, многоцветное, праздничное. Уже само собой он не белый и не серый, играющий всеми цветами, переливчатый, подобный россыпи драгоценных камней. Сидда задумалась, перекинула косу на грудь, загрустила вновь. От прежней-то густоты волос мало что уцелело, догадалась я. И отметила для себя, надо ей срочно пролечить кожу головы и подрастить волосы. После гнезда с его гнилым воздухом и ядовитой водой они сухие и ломкие. А пока она думает, я, радуюсь успеху, продолжила убеждать. Нимар, как мне сообщил Лайл, с утра в волчьем облике усердно смотрел для наших ученых. Он видит ярче прочих и отменно передает. А ее дорогой ял, кстати, на пару с Тарином, обеспечивал Айри настройку на восприятие. Тиерто слишком рационален и рассмотрел малую долю, то есть остался в своем уме, чуть потеснившимся, по милости, очень сильной головной боли. Зато Тимры, развеселого в Зюзю от увиденного, час ловили в центральном коридоре. Он бегал и лазал по стенам с удивительным проворством. Он метался, умудряясь уворачиваться от двух десятков встревоженных волвиков-ловцов, счастливо убежденный, что снова обрел крылья и летает. Ведь так видят мир только настоящие драконы. А еще Тимра кричал, что любит Хьорд, что волвики тоже драконы, и притом замечательные, но теперь они далеко внизу и очень маленькие. Протрезвел. Смущенно сидит в комнате и переживает недостойное поведение. Нимр его и утешает, и хвалит, потому что смотреть на мир надо именно так, взахлеб. А если на первый раз вышло чересчур, то виноват-то он, Ним, ведь так и показывал. А Лел, увлеченный уже неделю химией, пока что приметно хромой и по-прежнему обмотанный повязками, сбежал из больничного отсека и до сих пор усердно ремонтирует порванную когтями Айри обшивку. Научился и тоже радуется по-своему. Явный будущий инженер. Я уверен, синие глаза Сидды, восприятие ее мужа содержит молодую бирюзу и еще целое море красоты. Даже тот загадочный зафиолетовый оттенок, что я помню по крику. И волосы у нее совершенно не белесые и блеклые, как говорили слепые люди-недоумки. Даже я, снафь, вижу их иначе. Отливают теплом и шелковой искристостью. А при полном зрении, да еще... В четвероногом облике, если там настоящее сияние, невероятное зрелище, — заново повторяла я. Пока я говорила, Асида хмурилась, не решаясь поверить. Ял деловито избавился от очередного врага и уже тревожно смотрел на нас. Подошел, обнял жену, зарыл нос в ее волосы, недовольно вдыхая сомнения и горечь. Глянул на меня растерянно, давая понять, это не в первый раз. И что делать, он не знает. Уже все ей по 100 раз говорил и думал, никак не успокаивается. «Ял, она у тебя очень тихая и домашняя, слишком даже», — недовольно отметил я. «Для тебя или других на нож нарывается, а для себя только плачет. Могла бы с Рилой погонять вожаков и отлупить, но сидит возле кастрюль. Ты целыми днями не говоришь ей, какая она замечательная, и не смотришь толком, привык, что всегда с тобой. Ты бросил с ней заниматься драками, давно не бить женой». «Я слишком увлекся болтовней с инженерами», — виновато вздохнул он. «Я исправлюсь. Твоя жена не уверена, что вы останетесь вместе в новом мире». «Тарин второй, то есть умнее меня и лучше», — тяжело кивнул Ял, повергая жену в изумление. «Жаль, что мы не дикие, загрыз бы и все дела». «Видишь, Сидда, твой муж ничем тебя не умнее», — довольно сделал я вывод. «Он тоже глупый и некрасивый». «Слишком крупный», — вздохнул он согласно, — «и страшный. Шкуры у нас невзрачные, по-умному такое называется, с высокой поглощающей способностью. Мы, как врачи говорят, через кожу питаемся энергией напрямую. В общем, из-за этого блеклые. А я удачный по признакам породы, то есть самый блеклый. Ой, беда, если с Тимро сравнивать или твоим Элом...» Сидда тихо засмеялась, довольно уткнулась в массивную, как скала, грудь страшного, погладила его больное плечо и со вздохом честно признала: «Красивый, умный и даже слишком, она вот не такая». Я успокоилась, им разговоров на весь день хватит. Рядом уже бурно дышала Рила, вполне веселой и довольной жизнью. Слезы высохли, а боль, которую так легко не сотрешь платком, она спрятала. «Пройдет...» Да и Ринг с Лайлом помогут. Ниса тоже подошла, светло-золотистая и яркая, с темными бровями и угольными ресницами. Я усмехнулась. «И не захочешь, получишь комплекс неполноценности среди таких красоток. Впрочем, мне это не грозит. Я несравненной теткой Лиммы с детства тренирована. А Сидда...» Златовласка Ниса тяжело вздохнула, завистливо тронув пальцем косу Брусы. «Она мне 10 раз и думала, и объясняла. Все без толку. Грустно признала и это, обиженная судьбой. Руки-крюки, так еще мой владелец говорил. Да и волосы так себе в один цвет. У нее вон переливчатые, красотища. И хожу я страшнее дикой. Мною детей пугать можно. Грива дыбом, комбинезон велик, ногти обломаны. Как в таком виде найти себе мужа? Загнать-то мы его загнали. И свалили, и отлупили. А его еще регулярно кормить надо. Вон, кроме Сидды с ее пирогами, им никто не хорош. Прилетим на Релот, и каждый вечер все мужики будут выть от голода под окнами Ялов. Кошмар!» Бруса снова рассмеялась, уже ничего не понимая в своих и чужих страхах. Я отказалась от мысли делать из нее психолога, для стаи должность бесперспективная на фоне Лайла, и пришла к новому решению. «Пусть учат женщин быть домашними. Тоже дело и надолго». Она расслышала мысль. Согласно и серьезно кивнула. «Завтра пойдешь и поговоришь с Лимой. Она перешлет тебе информацию по покроям, прическам, домоводству и прочему. Тимра расскажет, как работает система моделирования одежды». Я была собой очень довольна. «Тошнотно на вас смотреть. В комбинезонах одинаковые до безобразия. Кстати, дома-то вам строят невысокие. Во что вы газоны превратите? А цветники?» За сообразительность мне дали еще 2 пирожка и добавили по рукам, когда я потянулась за 3-м. Волвиков много, а пирожки не крупные. Я отнесла ополовиненную по дороге добычу Яле, отдала и сменила ее. Пусть отдохнет. Когда дверь закрылась и шаги удалились, подошла к экранам и нервно обшарила их взглядом. «Пока живут. Что тут еще скажешь? Процесс чуть стабилизировался. Теперь распад замедлился и уверенно обещал еще одну ночь до начала того, чего никто пока не делал и едва ли решится повторить. А я по-прежнему не знаю, цел ли наш шанс на выживание. Чутье молчит, отдыхает. Не идти же снова к Лайлу, ему и так страдальцев хватает. Вот еще один внеплановый. Вожак втащил Тиэрто, усадил и накинулся сердито на меня. Я грубая, бестактная и ничего не понимаю в Айре. Он все знает, и Ринг тоже. Дочь призналась, и что теперь, доводить еще одного человека? Ну, не человека, какая разница? Он так уютно кипел и злился, что даже Айри слушал с растущим любопытством, иссяк, махнул на нас рукой и ушел. «А ты поймал мое впечатление от Волвиков, самое первое?» — заинтересованно уточнила я. «Да». Тьерто дернулся, как от боли. «Ну, кто же знал, что вы так плохо воспринимаете чтение? Это моя особенность. Я умею, другие нет. Я и сам не знал, пока до твоего сознания не добрался. Риан тоже читает, но очень бережно. Мне интересно, ты сам их как воспринял сначала?» «Намного хуже», — буркнул он. «Дикие, могучие и тупые звери. Я и женщин их считал самками, каюсь. Даже думал, им не мучительно унижение, и так удивился, заглянув в ее сознание, что стал рыться. Стыдно, конечно. Любишь новое?» «Люблю. Что мне теперь, прятаться? Ей, правда, очень плохо, и помочь в таком случае ни один врач не может. Все проверил, никаких шансов». «Ага, кроме двойни», — серьезно кивнул я. «На что спорим?» «О, знаю на что. Пойдешь к тетке Лимме и попросишь мне на свадьбу туфли на плоской подошве. Она тебе не решится возражать, наверное». «Как тебя Вэри терпит, Риан, то есть?» «С трудом. У Волвиков дети рождаются, как и у людей, через 9 месяцев. По данным гнезда, чуть позже, недели на две, а что?» «Улетать надо. Пока они обзавелись, мы 3, а то и больше дамами глубоко в положении. Сидда — это раз. И я прямо уже жду, когда. Ниса...» Она успешно охмурила себе вожака, даже со сломанными ногтями. «И Рила с ее гарантированной двойней. Интересно, она сама когда почует?» Лечила своим странным даром. Он не спрашивал, уйду я из медицины. «Ничего уже не могу сказать наверняка. И про туфли. Забудь. Вот еще глупости». «Про двойню я вообще-то не уверена, но Рилу надо наблюдать». «Зачем меня наблюдать?» Рила стояла возле порога. От их бесшумной походки я скоро начну вздрагивать. Задумчивые и глядящие мимо Айри, руки снова зябко и нервно обнимали плечи. Он тяжело вздохнул и попросил ее уделить время. Кивнула. Нехотя и вышла, разговор не для чужих ушей. Я натянула одеяло и устроилась спать. Чутье поднатужилось и сообщила, помирится и даже, может быть, станут вместе работать. Она очень любит новое, он тоже. Хорошее начало для знакомства с нуля. Ведь Тьерто больше не считает Волвиков дикими. Даже пошел в отчаянии к Лайлу. Куда мир катится? Эйм у них стал серьезным, и этот подобреет, и оттает того и гляди. Сердце Элла встало в 5 утра. Приборы переключили его на внешнее, но это уже ничего не меняло. Тянуть дольше со стартом программы нельзя. Я бы охотно запустила процесс раньше, чтобы не изводить обоих болью, но без данных и крови в нем мало пользы. Яли сидела рядом с огромными, испуганными глазами и слушала деда. Он продержался на 30 минут дольше. К тому моменту уже прибежал Тьерто, и мы начали. Полное переливание, основа плазмы Волвиков, полученная у всех годных, пока мы не трогали малый запас 2 основных доноров, в нее введены дополнительно вещества, чем-то похожие по действию на пиран, но более мягкие, медленные и контролируемые. Именно они помогут нам выполнить программу модификации организма. Первые часы смотрятся отменно хорошо. Структура отстраивается стремительно и уверенно. Нервы, кости, ткани, органы. К полудню мы запустили сердца, а вечером перевели обоих на частично самостоятельное дыхание. Этот этап у вечных описан как фаза фантома. Структура клеток неопределенна, ткани слабы и существуют без деформации лишь в плотной жидкой питательной среде, частично принимающие на себя несущие функции, постепенно фантомом станет весь организм, и тогда начнется вторая фаза, активная волна, то есть, собственно, трансформация. Именно ее пока никто не переживал. Чем глубже поражение, тем продолжительнее построение фантома, ведь требуется восстановить все, что утрачено или повреждено. Исходно окончание ремонта мы планировали на 5-й день от запуска процесса, но данных было явно маловато, все шло не в том темпе и чуть иначе. Тьерто лично дал старт программе и теперь метался с горящими глазами. Ученый снова взял верх над прочим и требовал впитывать знания. Иногда он виновато косился на меня и Яли, потом встряхивался и снова бежал к приборам. В сознании обоих Айри спали так глубоко и полно, что мы их почти не слышали. Но спали спокойно, больше не было и следа прошлой боли, хоть это радует. Мы с памятного утра уже не покидали лабораторию и дремали по очереди, а к нам то и дело наведывались волвики, знакомые и пока незнакомые, здоровались, сидели рядом, рассказывали новости, заставляли сытно есть, приводили детей и приносили совсем маленьких. Рила как-то сказала, что Тимра часто стоит в коридоре, но не заходит. Он переживает вероятную утрату деда как свое самое большое и непосильное горе. Юнтер был и остается его другом, наставником и единственным, кто по-настоящему дорог и близок. Лишиться его невозможно, это обрывает жизнь самого Тимра. Он боролся, занимал себя больными, возился с определением родичей и расселением семей, готовил отчеты для Релота, вот только почти не спал. Его обманом и силой поили снотворным и также скандально кормили, почти не оставляли одного. Яли переселилась в комнату деда и свое отдала Тимра, так что его соседи Ялы — те еще упрямцы и занозы. Мы тоже спали очень плохо. Все время казалось, что кризис застанет нас неготовыми, и Айри уйдут, пока мы глупо дремлем, уйдут невозвратно. На четвертые сутки Тиэрту в последний раз запустил процесс переливания крови, используя ту, что сдали основные доноры. Я тихонько приняла стимулятор. Мне упустить момент нельзя. И на пятые сразу же запасла вторую дозу, но она не пригодилась.